Глава 17. Мы вернулись домой под утро. Джейс уговаривал остаться у него, но как я это объясню Маше, а остальным? Хотя остальным нет смысла объяснять. Истинная пара. Вот и все объяснение. Попросив Джейса проконтролировать брата и девочек, я с чистой совестью ушла досыпать оставшиеся пару часов, а потом решила сделать себе выходной. Да, было бы прекрасно проследить за девушками, но не было никакого желания. Узнаю потом у птицы и Локи, а у меня есть более важные дела. «Быстро завтракай и идем гулять», — объявила дочери, радостно улыбаясь. «Наконец я могу уделить время моей малышке». «Правда?» — в глазках Маши светилась надежда. «Конечно, милая, только позавтракай хорошо», — кивнула я, рассматривая гардероб. Выбрав легкое платье в пол и открытые босоножки на плоской подошве, быстро переоделась и заплелась. Посмотрела на себя в зеркало, удовлетворенно кивнула. Вполне неплохо, даже похоже на местную моду. Спустившись вниз, я заняла столик, намереваясь посмотреть, как будут справляться девчонки, заодно и позавтракаю. Девочки буквально порхали по залу, обслуживая клиентов. Каждому улыбались, но не позволяли себе лишнего. Увидев меня, ахнули и поспешили к нашему с Машей столику. «Здравствуйте, леди!» — поздоровались хором. «Здравствуйте!» — я сделала паузу. «Мира и Лира!» — представились девчонки опять в один голос. «Мама, а почему они такие одинаковые?» — шепнула Машка, во все глаза глядя на девчонок. «Потому что близняшки!» — отозвалась, улыбаясь. «Мира и Лира, принесите нам завтрак и чай!» Мира или Лира, короче, одна из девочек, убежала, а вторая так и осталась стоять, явно решаясь о чем-то поговорить. «Что-то случилось? Я знаю, что вы все еще не решили, но вы хотя бы дали попробовать. Спасибо вам большое. И простите, что мы стали причиной ссоры между вами и тем мужчиной, братом Ариса». «Не за что», — задумчиво произнесла я. «А за вчерашнее я должна извиниться. Подумала о вас плохо». «Неплохо», — девушка опустила голову. «Вы же знали, откуда мы. Но, поверьте, мы не работали, как остальные девушки. Мадам Лемар нас пожалела и отправила работать на кухню. У нее никто не работает невольно. Если бы мы захотели, то... Но мы не хотели, честно. Хотели просто отработать и уехать. Мы бы никогда не решились торговать собой». «Я поняла», — кивнула я, но не спросить не могла. «Одного не пойму. Почему вы ушли с двумя незнакомыми мужчинами? Они же не забрали вас силой. Да и вы здесь явно симпатизировали Арису. Не побоялись прийти в комнаты мужчин?» «Не с двумя», — нахмурилась близняшка. «Мадам Лемар сказала, что Арис хороший парень и поможет нам. Да и он вел себя подобающим образом и был очень обходителен. А второй мужчина, его брат, вообще не смотрел в нашу сторону». «Ладно, иди работай», — махнула я рукой, принимая объяснение. Пока Маша завтракала, я неотрывно следила за девчонками. Старательные девочки работали на совесть, а их доброжелательность не была напускной. Но я заметила еще кое-что. Когда один из посетителей, оборотень, попытался приобнять одну из близняшек, она мигом отскочила и отругала мужчину, явно обидевшись. «Что, если я предвзята к ним не потому, что так говорит моя интуиция? Что, если я просто ревную? Понимаю, что это глупость, ведь истинный не может изменить, но все равно ревную, и с этим надо что-то делать. Как минимум привыкать к новым реалиям». «Мама, я все», — отставив тарелку, заявила Маша. «Тогда идем», — улыбнулась, допивая чай. «Ты пельмешику сказала, что уходишь?» «Сказала». Состроив серьезную моську, сообщила дочь. «И птицу сказала, чтобы он меня не искал. И дяде Барту, и дяде Локи, и... Я всем сказала, что мы идем гулять». «Ясно», — рассмеялась я. «Нас точно не потеряют». Я не составляла никакого плана, куда мы пойдем, но дорога сама нас привела к центральной площади, на которой вовсю шло представление. «Мама, смотри, бабочки!» Взвизгнула Маша, устремляясь к сцене. Я и сама с любопытством наблюдала за шоу, устроенным юными мальчишками и девчонками. «Это цирк?» — тихо спросила у стоящей рядом девушки. «Нет, Это первый курс Академии магии. Каждый месяц устраивают представления. На работу устроиться сложно, студенты даже летом занимаются, а несколько монет на расходы заработать хочется, вот и развлекают народ. «Мама, а я тоже так смогу, когда вырасту?» — шепнула Машка, заворожённо наблюдая за иллюзией. «Не знаю, милая, это надо спросить у дяди Джейса. А ты бы хотела?» Я не впервые задумалась об обучении дочери. Пока она еще маленькая, не обязательно нагружать школьными заданиями, но еще годик, и придется искать учителей или отправлять ее в школу, если они здесь есть. Но раз есть академия, то и среднее образование должно быть. Сделав в уме пометку, что на эту тему стоит поговорить с кем-то из местных, я отошла чуть в сторону на скамейку. Студенты с огромным энтузиазмом развлекали зрителей, сами наслаждаясь происходящим. Машуня весело хохотала, подпрыгивая и хлопая в ладоши. Подозвав дочь к себе, я дала пару монет, чтобы она могла отблагодарить подростков, и была очень впечатлена и благодарна, когда один из студентов в благодарность посадил Маше на плечо маленькую иллюзорную бабочку. «Мама, смотри, какая она красивая!» — шепотом произнесла дочь, подходя ко мне. «Только не говори громко, а то она улетит или исчезнет». «Хорошо», — шепнула в ответ. Говорить малышке, что бабочка и так исчезнет, я не стала. «Предлагаю прогуляться в парк. Идем?» Парк расположился тут же, возле центральной площади. Машуня весело бежала вперед, совершенно забыв про бабочку, а я неторопливо шла позади, думая, что впервые не чувствую себя виноватой, что не уделяю дочери время, что не могу просто быть беспроблемной истиной дракона, что таверна моя работает не всегда идеально. Наверное, иногда стоит отпустить проблемы и перестать переживать за все на свете. Мы пробыли на улице до самого вечера. Накатались на каруселях, сходили в местный зоопарк магических животных и даже погуляли по улочкам города. А вот домой мы возвращались в экипаже, потому что Маша буквально засыпала на ходу. И я никак не ожидала, что, подъезжая к дому, вместо спокойной обстановки увижу разгорающийся скандал. «Что здесь происходит?» — тихо спросила, держа на руках спящую дочь. Наверное, задала бы вопрос громче и, вероятно, шагнула бы прямо между спорщиками, но ребенок. «Локи, отнеси, пожалуйста, Машу ко мне». «Явилась!» — змеёй зашипела Далия, оборачиваясь. «Безродная девка со своим выродком. Не стыдно? Хотя какой у тебя стыд? Никчёмная идиотка с такой же никчёмной девкой!» Шагнув вперед, влепила Далии смачную пощёчину, оставляя красный отпечаток на ее лице. «Пошла вон отсюда!» — тихо рыкнула я, чувствуя вибрацию в груди. «Иначе всеми богами клянусь, убью!» «Это моя таверна! Моя!» — рявкнула женщина, сверкая глазами. «А ты пришла на все готовенькое! Мой муж был идиотом, но не я! Я все сделаю, чтобы вышвырнуть тебя отсюда! Готовься!» «Лера Далия, прошу покинуть таверну!» — раздался сбоку тихий, но очень злой голос Джейса. «Иначе придется вызвать стражу!» «А вызывайте!» — прошипела Далия. «Я пожалуюсь, что эта дрянь меня ударила. Нашла уже себе защитника. И как? Послушная?» Я задохнулась от возмущения и густо покраснела. «Какая грязь! И как же я не хочу в этом участвовать!» Вокруг уже собралась толпа, жаждущая зрелищ и новых сплетен. Они не спешили подходить вплотную, но было видно, как прислушиваются, шушукаются. Прикрыв глаза, я постаралась себя успокоить. Главное — не сорваться, не начать кричать и оскорблять, еще больше подливая масла в огонь. В груди нарастал ком, едкий такой, жгучий. Казалось, произнеси я хоть один звук, меня просто разорвет. «Арис, разберись с Лерой Далией, а остальные продолжайте работать. Таверна еще не закрылась», — скомандовал Джейс, обнимая меня. Мик, и мы уже возле озера. Джейс отпустил меня и отошел подальше. «Прости», — шепнула я, отчаянно борясь с непонятным комком в груди. Нельзя было ее бить. Я не сдержалась. «Посмотри на меня», — попросил Джейс, улыбаясь. «И не сдерживайся». «Что?» — недоуменно переспросила, не понимая, почему дракон улыбается и настаивает, чтобы я скатилась в банальную истерику. «Не сдерживайся, не надо. Твоя драконица хочет свободы». «Нет», — испуганно воскликнула, отступая, словно он может насильно заставить меня обернуться. «Я не готова, я не могу так». «Хорошо», — Джейс поднял руки вверх. «Тогда просто дыши глубоко и постарайся успокоиться». «Не подходи», — взвизгнула, видя, как Джейс приближается ко мне. Страх сковал меня так сильно, казалось, еще мгновение, и я просто умру. «Я стою», — повысил голос дракон. «Я стою, не переживай, но, знаешь, я поступлю по-другому». Джейс отошел, значительно увеличивая между нами расстояние. Еще пара мгновений, и на поляне уже дракон, который с тревогой смотрит на меня. Огненный шар во мне стал постепенно стихать, пока от него не остались одни угольки. Подойдя к зверю, обняла его морду и расплакалась. Мне не было больно или плохо, просто уходило напряжение. «Неужели так будет всегда?» — всхлипнула я. «Не хочу». Но дракон не ответил. Он аккуратно лег и замер, позволяя себя обнимать и плакать, выпуская накопленные эмоции. Я не могу сказать, сколько времени прошло, прежде чем успокоилась, пока бессильные слезы перестали душить. Просто в один момент поняла, что мне уже не так страшно. Отойдя от зверя, шепнула: «Превратись, пожалуйста, в человека». С тяжелым вздохом дракон встал, укоризненно глядя на меня. Я знала, что означает этот взгляд. Знала и понимала, что именно с этого момента я не простая девчонка с земли, а настоящая драконица. Видимо, мое превращение — это дело нескольких дней. «Спасибо», — шепнула, подбегая к Джейсу и обнимая. «Неужели это всегда так сложно?» «Только у взрослых», — усмехнулся мужчина, целуя в макушку. «В детстве все проще». Дети легче реагируют на смену эмоционального фона. «Что она хотела?» «Далее». «Скандала», — усмехнулся мужчина. «Боги!» Я отстранилась и закрыла лицо ладонями. «И она его получила. Что теперь будет? Она обратится к стражам?» «Не думай об этом». Александр знал, что делает, и не просто так не оставил ей таверну в наследство. «А еще я не позволю ей навредить тебе». Жалобу удали и просто не примут. «Ну что, ты успокоилась?» «Вроде», — неуверенно пробормотала я. «Тогда нам надо вернуться. Таверна скоро закрывается, а там девочки и...» «Девочки там», — пробормотала, едва сдерживаясь, чтобы не нагрубить. «Переноси нас, поговорю с девочками». «Ксюша, ты же понимаешь, что это ничего не значит. Просто помощь». «Понимаю, но ничего сделать не могу», — проворчала я. «Но обещаю, я буду рассуждать, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями». «Ты дракон, а значит, здравый смысл — не те чувства, которые будут превалировать», — рассмеялся мужчина. Спустя пару мгновений мы уже стояли посреди кухни в таверне. Барт сначала дернулся от неожиданности, но, поняв, что эта хозяйка вернулась, вернулся к своим делам. «Ксения, с вами все хорошо?» — озабоченно спросила Дейрис. «Всё хорошо». Вымученно улыбнулась, понимая, что обо мне переживали. «Как вам наши новые девочки? Принимаем на работу?»